Глава 11. На весь лес раздавался чей-то смех. Она оглядывалась по сторонам, силясь понять, кто это смеется, но тщетно. Вокруг было так же безлюдно, как раньше. Голые деревья, разрезая клочья тумана, пропахшего кровью из луж, устремляли похожие на иглы ветки к небу. Она тоже была голая и не могла найти свою одежду. Когда успела раздеться? Смех то приближался, то отдалялся, и она впала в панику, опасаясь, что тот, кому он принадлежит, увидит ее без одежды. А может, он смеется над ней? Ноги утопали в размякшей грязи, перемешивая землю с кровью. И она с ужасом поняла, что это ее женская кровь, текущая тонкой струйкой по ногам. Смех прекратился, и она услышала знакомый голос, но его хозяина она по-прежнему не могла вспомнить. Он прошептал ее имя, а затем взорвался новым приступом хохота. Рина проснулась среди ночи, плотно обхватила себя руками и подтянула колени к груди. Ей казалось, что вся комната пропиталась железным запахом из сна. Страх не отпускал ее, хоть умом она и понимала, что это всего лишь сон. Она глянула в окно. Ей показалось, что кто-то заглядывает к ней. Резко соскочив с кровати, она быстро забежала в ванную и захлопнула за собой дверь. Отдышалась. Потом умылась, накинула выданный отелем халат и быстро вышла из номера, зажмурившись от теплого желтого света в коридоре. Не задумываясь о том, сколько времени и что она делает, Рина постучалась в соседнюю дверь, надеясь, что Антон ее услышит. У нее закончилась выпивка, и она надеялась, что он поделится с ней хоть чем-нибудь. Не дождавшись реакции и постучав еще раз, Рина поняла, что делает глупость, пытаясь разбудить соседа среди ночи. Не найдя в себе смелости вернуться в номер, одна мысль об этом вгоняла ее в страх, она пошла вниз. Катя дремала на своем месте, но Рина прошла мимо, направляясь в гостиную, освещенную одним лишь лунным светом, да тлеющими угольками в камине. Она села в кресло Крайста и обняла себя, подтянув колени к груди. Неужели это и правда был Вадим? Неужели мама права? Неужели она такая тупая, что доверилась не тем людям? Неужели так можно поступить с человеком? Неужели она так и умрет, не найдя ответов? Может, действительно проще умереть и не беспокоиться о неразрешенных вопросах? По щекам потекли слезы, и она уже не могла различить мутным взором угольки из камина. Вместо этого перед глазами заплясали колючие образы из снов, где она, потерявшись, бродила в одиночестве. Она плакала, обнимая себя и стараясь восполнить хоть каплю внутренней теплоты, но становилось только холоднее. Темно-синий свет луны, проникающий через панорамное окно, не давал уюта, а наоборот отнимал его у заставленной мягкой мебелью гостиной. Рина подняла глаза на пейзаж за окнами и отчетливо почувствовала, насколько же она чужая в этих местах. Все они люди, чужие здесь. И на месте сконструированного ими отеля должны быть только ледяной камень, снег и больше ничего. Она будто всем телом прочувствовала эту мысль и задрожала. Горы в этом синем цвете больше не были красивыми, а деревья романтичными. Все стало острым, холодным и недружелюбным. Захотелось зажмуриться, чтобы ничего не видеть. «Рина!» Чей-то голос звучал из темноты. «Рина!» Она с трудом разлепила глаза и увидела лицо Кати, склонившейся над креслом, где она уснула ночью. Встрепенувшись, Рина села ровнее, хотя Кате наверняка было очевидно, что она здесь давно. «Простите», — промямлила Рина, протирая глаза, которые болели, будто в них песка насыпали. «Я случайно здесь уснула. Сейчас уйду». Катя мягко улыбнулась ей и выпрямилась, возвышаясь над креслом с очень понимающим видом, который даже немного коробил. Уж слишком многое могло за этим скрываться. «Вы так мало отдыхаете», — вздохнула администраторка. «У вас глаза сильно покраснели и опухли. Надо обязательно хорошо выспаться и приложить чайные пакетики». Рина, постановая от боли в затекшей спине, оперлась руками о подлокотнике кресла и встала, пытаясь выпрямиться. «Да, мне надо наверх. У вас занятие через полчаса», — перебила ее Катя. Рина растерялась, не зная, как сказать, что меньше всего сейчас она хочет общаться с группой. Но было стыдно признаваться в своей слабости, и она тихонько промямлила. «Тогда я останусь». Катя улыбнулась, и покачала головой. «Не говорите глупостей. Это вы со сна. Идите наверх и хорошенько отоспитесь. А я предупрежу мистера Дерри, что вас не будет». Рина посмотрела на Катю и постаралась вложить в этот взгляд всю благодарность, которая в этот момент поднялась в ее душе. После ночи в гостиной она и правда чувствовала себя отвратительно. Катя кивнула и развернулась, чтобы уйти обратно на ресепшн. Но Рина внезапно остановила ее, окликнув. «Катя, а сколько лет этому отелю?» Девушка посмотрела на нее удивленно, явно не понимая, откуда такой интерес. На мгновение замерла, считая на пальцах, а затем все же ответила. 7. Сначала построили только главное здание, потом спа-зону, а уже после свадьбы Лесового его жена Вероника убедила директора, что нужно увеличивать туристический поток в долину и для этого построить летние домики. Тогда же я и начала здесь сезонно работать. Солнце еще не встало. Ирина все еще чувствовала себя неуютно рядом с окнами, в которых виднелись такие недружелюбные нынче горы. Я вдруг представила, как здесь было до прихода цивилизации. Страшно, поделилась Ирина. Конечно, сказала Катя. В Горном Алтае есть и более дикие места, но наши точно с изюминкой. Она подмигнула. У нас в долине много интересных местечек, при этом мы совсем недалеко от Чуйского тракта. И еще об этих местах ходят легенды. Рядом с Катей напряжение и страх потихоньку отступили. Рина почувствовала сильную усталость, и номер, из которого ночью хотелось бежать, вдруг показался необыкновенно притягательным. Она не одна. Здесь есть люди. Приятные люди. Они дошли до ресепшн, и Рина краем глаза заметила, что в ресторане вовсю идет завтрак. В животе тут же заурчало, но спать Рина хотела больше. Вот только узнать бы у Кати, о чем она. «Легенды?» — спросила Рина, опираясь на стойку и наблюдая, как Катя устраивается на своем обычном месте. «Да», — подтвердила девушка. «В горах есть замерзающий на зиму водопад и древние пещеры, которые шаманы считают местом силы. Они там свои обряды проводят. Кстати...» — она наклонилась и перешла на заговорщицкий шепот. «Вы, должно быть, видели здесь местного полицейского с семьей. Так вот, это не то, что вы подумали, а просто попытка Банушева помочь сыну. Сергей Владимирович организовывает для них личную встречу с шаманом вместе силы. Он в этих делах уже профессионал». Она вздернула носик, преисполненная гордости за статус своего босса. Арина взяла на заметку такой интересный факт. Вот и выяснилась цель приезда полицейского по фамилии Банушев. Оказалось, все гораздо проще, чем она думала поначалу. И, похоже, как минимум один человек точно этим недоволен. Данил. Рина вдруг вспомнила ночную сцену на лестнице между этажами. Она осторожно поинтересовалась. «А вы постоянно на месте? Почему-то вчера вечером я вас не видела». Катя ответила совершенно спокойно. «У меня сложный график». Она склонила голову на бок. «Мы с Данилом периодически меняемся. Когда у него много работы, я просто ухожу отдыхать, когда гости заняты своими делами. После обеда и вечером. Ночью обычно ухожу спать. А что?» Рина поджала губы. В этот раз Катя ушла отдыхать совсем не вовремя, оставив ее наедине с чужими любовными проблемами. И ведь даже не посплетничать. Вдруг она не знает. «Просто вчера вечером я вас не видела. Хотела кое-что спросить». «Что же?» «А, уже забыла». Рина с минуту постояла, не зная, чем занять руки, но поняла, что говорить больше не о чем, и пора уже идти спать. Она еще раз попросила Катю объяснить ситуацию Крайсту и пошла наверх. Рина уже подходила к своему номеру и отыскивала в глубоком кармане халата ключ-карту, когда неожиданно распахнувшаяся дверь соседнего номера хлопнула ее по лбу. Вышел Антон, который тут же принялся извиняться. «Ох, черт! Прости! Больно?» Потирая ушибленный лоб, Рина помотала головой, из-под лобья глядя на соседа и принимая как можно более обвинительный вид. «Если будет еще один синяк...» «Ты так крадешься, я даже не ожидал!» Рина прекратила тереть лоб и посмотрела на него с упреком. «У меня вообще-то уже один фонарь есть. В следующий раз вываливайся из номера поаккуратнее». Антон взъерошил пушистые, явно только что вымытые волосы, не удержался и прыснул. «Красноты даже нет, ничего не будет», — сказал он. Немного стыдясь за свой помятый вид против его свеженького, Рина спросила. «Куда несешься такой напомаженный?» Антон поджал губы, уязвленные ее тоном. Он наверняка рассчитывал произвести впечатление, да еще натянул самые узкие джинсы. «У меня сейчас группа», — ответил он, шутливо поднимая вверх кулак. «Вместе против наркоты». Страшно достало, если честно. Это третья такая по счету. Рина удивленно вскинула брови. Третья? А зачем столько? Не помогает, что ли? Она и сама участвовала в психологической группе не в первый раз. Но, как ей казалось, ее проблема гораздо сложнее, чем у него. Тем более мотивация бросить наркотики у Антона сильная, а значит, ему гораздо легче. «Давно помогло», — буркнул парень. «Только надо это суду доказать. Я же рассказывал». Рина устыдилась. «Точно, прости», — сказала она. «Это ты мне в лоб заехал, я и забыла». Она неловко улыбнулась, пытаясь смягчить ситуацию. Но Антон лишь теребил пирсинг на губе. Его настроение явно испортилось от неприятных мыслей. Рина поспешила перевести тему. «Я, кстати, к тебе ночью стучалась, а ты не слышал». Выпалила она и тут же пожалела о своих словах. Антон удивленно посмотрел на нее. «Правда? Зачем?» Рина пожала плечами, понимая, что истинную причину выдавать ни за что не станет. «Ты выпил у меня весь виски в прошлый раз. Хотела попросить вернуть должок». Она сама слышала, как неубедительно звучат ее слова, потому что это было правдой лишь отчасти. И Антон недоверчиво глядел на нее, силясь понять, шутит она или говорит правду. «Я вчера рано вырубился», — сказал он. «Днем отпросился в деревню, купил сигарет. Если хочешь, сегодня можем погудеть, как в прошлый раз, только с нормальным фильмом, чтобы ни у кого вьетнамские флешбеки не начались». Рина смущенно засмеялась и опустила голову. Нелегко привыкнуть к тому, что человек знает о ее беде и при этом относится к ней легко и серьезно одновременно. Она была ему за это благодарна. Кроме того, перспектива провести время в его компании — вовсе неплохая идея. Даже наоборот. «Я не против», — сказала она. «Но сейчас мне надо поспать. Ночь была хреновая». «Не пойдешь к своему америкашке?» — спросил Антон. «Нет», — ответила Рина. «Я же говорю, ночь была хреновая». Антон внимательнее оглядел ее с ног до головы и скорчил гримасу. «Ну да, по тебе видно». Он поднял вверх ладони, увидев, как изменилось ее лицо в ответ на эту реплику. «Нет, не в этом смысле. Короче, ты гуляешь по отелю в халате, и ты очень сонная, понятно? Вот я о чем». Рина закатила глаза и потерла виски. Разговор исчерпал себя, и она больше не хотела оставаться в коридоре. «Увидимся вечером», — бросила она и скрылась в номере. Оказавшись наедине с собой, она заулыбалась. Да, Антон определенно был приятным парнем, несмотря на свой странный внешний вид и наркоманский бэкграунд. Наверное, в его жизни случились неприятные события, раз он скатился до наркотиков. Впрочем, с сожалением думала Рина, вполне могло статься, что он просто не удержался перед прелестями жизни рок-музыканта, из-за чего потерял семью, ребенка и шанс на нормальную жизнь. Пожалуй, в 27 лет в России уже поздно жить по заповедям рок-н-ролла. Нужно думать о другом. О чем? Если бы она знала. Почистив зубы и ополоснув лицо, освободившись от халата, который просто бросила на тумбочку, Рина упала на кровать. Солнце еще не взошло, поэтому Рина включила телевизор без звука. Она еще помнила, как испугалась ночью и не хотела оставаться наедине со своими переживаниями. Она принялась бездумно переключать каналы, чтобы уснуть под какую-нибудь передачу. Неожиданно на одном из телеканалов она увидела знакомое лицо. «Антон!» От удивления она вскочила с кровати и подошла поближе к телевизору, чтобы лучше видеть изображение. И да, там определенно был ее сосед. В каком-то сюрреалистическом клипе он кричал что-то нечленораздельное, при этом выглядя как вампир-листат на минималках. Остальные члены группы тоже демонстрировали неординарность внешнего вида и соревновались в количестве дырок на одежде. Рина вслушалась в музыку. Совсем не ее стиль. Куплеты Антон пел вполне красиво. Речь шла о любви к какой-то женщине, но, дойдя до припева, начинал кричать. Конечно, Рина дослушала песню до конца, но единственной причиной этого было знакомое лицо, и она с удовольствием смотрела на него, пусть даже в таком необычном амплуа. Попала ли она, как Елизавета или Лариса, под очарование его дурной славы? Скорее всего, да. Рина понимала это, как и то, что ей, как никому другому, известно, как обманчив может быть образ человека, с которым ты любезно общаешься. Убрав звук до нуля, Рина отвернулась от телевизора и закрыла глаза, стараясь выбросить из головы все мысли до единой и просто уснуть.